Я повернулся к Пинки мадам спиной и принялся мыть под краном кусок имбиря. «Ты что вытворяешь?» — вдруг взвизгнула она. «Мою имбирь, мадам». «Правой рукой, а где твоя левая рука?» «Мадам», — я посмотрел вниз, — «прекрати чесать в паху левой рукой». «Прошу прощения, мадам, больше не повторится». Но она только пуще раскричалась. «Какой ты неопрятный! Только посмотри на себя, на свои зубы! А как ты одеваешься? Зубы все красные от пана, рубашка в красной слюне, гадость какая! Почему ты жуешь эту дрянь? Да уж, толку с тебя никакого, только грязь в кухне развел. Убери за собой и проваливай». Я поклонился, спрятал имбирь в холодильник, выключил чайник и удалился к себе в подвал. Сел перед общим зеркалом и открыл рот. «Ну и зубы у меня красно-черные, гнилые». Я прополоскал рот, белее они не стали. Хозяйка права. Паан, который я жевал долгие годы, как жевал его отец, и Кишан, и Кусум, да и все вокруг, окрасил зубы и разъел десны. На следующий вечер, когда мистер Ашок и Пинки Мадам подошли к машине, ссора между ними была в самом разгаре. Машина уже отъехала от Букингемского дворца корпус Б и катила по главной магистрали, а они все ссорились. «В торговую галерею, сэр?» — спросил я, воспользовавшись секундным затишьем. Пинки Мадам издала короткий смешок. Вот ж не ожидал, что мистер Ашок захихикает вслед за ней. «Не в галерею, — говорит, — в галерею, повтори-ка». Я повторил, много раз повторил, но все равно выходила галерея. А они заливались смехом, потом за руки взялись. Я обрадовался, хоть какая-то польза от меня, от моего унижения. Они вышли из машины, направились к торговому центру. Швейцар приветствовал их, стеклянные двери магазина сами распахнулись и пропустили парочку внутрь. Я остался на своем месте, так было проще сосредоточиться. Зажмурился. «Галерея!» Нет, не так. «Галерея!» И опять не так. «Галерея!» «Гулурея!» «Галурия!» «Мышонок! Вылезай из машины, иди к нам!» У стоянки торгового центра собрались в кружок водители. Один машет мне номером журнала. Это Меченый. Приклеиваю подобострастную улыбочку и выхожу. Шоферы хихикают. «Есть еще вопросы насчет городской жизни?» — спрашивает Меченый. Вся компания помирает со смеху. Отдышавшись, Меченый напускает на себя серьезный вид. «Ты подумал над тем, что я сказал, сладенький? Хозяину что-нибудь нужно? Дурь, девочки, мальчики, мячики для гольфа. Настоящее американское качество, беспошлинный товар». «Да он еще не созрел», — говорит другой шофер. Он сидит на корточках и, словно мальчик, игрушку крутит на пальце цепочку с ключами от хозяйской машины. «Чистенький, прямо из деревни. Пусть понюхает городской жизни, сам тогда к тебе придет». Шофер с цепочкой выхватывает у Меченого журнал, разумеется, это еженедельник убийства, и принимается читать вслух. Разговоры смолкают, все придвигаются поближе. «Ночью пошел дождь». Вишал лежал в кровати, дыша перегаром, и не сводил глаз с окна. Его соседка как раз вернулась домой и собиралась снять с себя. «Глядите-ка, опять то же самое!» — прерывает его Меченый. Недовольный чтец продолжает, но вся компания уже поднялась на ноги и смотрит в сторону торговой галереи. «Говорят, господин премьер, в первые дни после открытия торгового центра такое случается частенько, а потом в газетах появляются заголовки вроде... Неужели в магазинах Новой Индии нет места для бедных?» Стеклянные двери послушно разъезжаются в стороны, но путь мужчине преграждает охранник. Он качает головой и движением стека указывает на ноги. У человека на ногах сандалии. И на всех нас, на шоферах тоже сандалии, а в большой магазин пускают только в туфлях. Задержанный так и вскидывается, нет, чтобы молчком развернуться и уйти, откуда пришел, как на его месте сделали бы 9 из 10. «Я такой же человек, как они!» — возмущается он. Он орет и брызжет слюной, и весь трясется. Кто-то из водителей свистит, подметальщик оставляет метелку в сторону и наблюдает за сценой. На какую-то секунду мне кажется, что человек в сандалиях сейчас ударит охранника, но он только машет рукой, резко поворачивается и идет прочь. «Напористый малый», — говорит кто-то из нашей компании. «Если бы мы все были такие в этой стране, они бы нам ботинки чистили». Шоферы опять собираются в кружок, садятся на корточки. Чтение возобновляется, цепочка с ключами вертится, сигаретный дым висит в воздухе, красные плевки шлепаются на землю. Самое трудное в жизни шофера — праздно ждать долгие часы, пока не появятся хозяева. Можно скоротать время за разговорами и почесыванием в паху, можно почитать журнал, вот вроде убийства, можно приучить себя, это не хуже йоги, честное слово, к особому упражнению, сунул палец в нос и отключился на долгие часы. Для этой позы стоит придумать особое название, например, «Асана скучающего водителя». Можно припрятать в машине бутылку дешевого пойла, многие шоферы спиваются с тоски. А вот если водитель с толком употребляет свою праздность, думает, тогда время летит быстро. По пути домой я приметил в зеркале заднего вида, что на мистере Ашоке тишотка. Я бы себе такую никогда не купил. Белая, без рисунка, только крошечный знак фирмы на груди. Для себя я бы выбрал что-нибудь яркое, пестрое, в узорах и буквах. Если уж тратить свои деньги, так на достойную вещь. И вот как-то поздно вечером, когда мистер Ашок и Пинки Мадам угомонились, я отправился на близлежащий рынок. В ярком свете фонарей шла бойкая торговля стеклянными побрякушками, стальными браслетами, игрушками, банданами и брелоками. Я разыскал торговца футболками и заставил показать чуть не весь свой товар. Наконец мне попалась белая тишотка с коротеньким английским словом на груди. Ее я и взял. Еще я приобрел черные туфли. А свой первый в жизни тюбик зубной пасты я купил у человека, у которого всегда брал паан. И отрава, и противоядие, все в одном месте. Шахти отбеливающее с древесным углем и гвоздикой очистит ваши зубы. Всего 1,5 за тюбик. Пока я чистил пальцем зубы, моя левая рука незаметно для меня самого, ну чистая ящерица по стене, подобралась к паху и изготовилась. Я выждал, пока она не предалась привычному занятию, и со всей силы до красноты ущипнул ее правой рукой. Так-то вот, это тебе наказание за непристойное поведение отныне и во веки веков. Паста образовала у меня во рту густую белую пену, я сплюнул, почистил, сплюнул, почистил, сплюнул. Почему отец не отвадил меня скрести в паху? Почему не приучил к зубной пасте? Почему не привил нормальную, не звериную повадку? Почему все бедняки живут в такой гадости и мерзости? Почистил, сплюнул, почистил, сплюнул. Если бы можно было вот так выплюнуть свое прошлое. На следующее утро везу я Пинки Мадам в торговую галерею, а у моих обутых в ботинки ног смирно лежит небольшой сверток. Она выходит, хлопает дверью, выжидаю 10 минут. И переодеваюсь прямо в машине, подхожу к дверям магазина в своей новой белой футболке, вижу охранника. Нет, боязно. Возвращаюсь к Хонде Сити, сажусь на свое место, трижды щелкаю по носу страшилу, поглаживаю липучки с богини Кали, пусть принесет мне удачу. Она меня подбадривает, высовывает длинный красный язык. Так, вторая попытка. На этот раз через дверь с тыльной стороны магазина. Я уверен, охранник и здесь остановит меня и скажет: «Тебе хода нет». Хоть на мне черные ботинки и однотонная футболка, на которой всего одно английское слово. Я уверен, сейчас меня окликнут, схватят и с позором выставят вон. Я иду по галерее. Вот сейчас, не пройдет и секунды, кто-нибудь крикнет мне вслед: «Эй, этот человек наемный шофер, что он здесь делает?» Вон их сколько, охранников в серых френчах, и все ко мне присматриваются. Впервые в жизни я побывал в шкуре преследуемого законом. Благоуханный, прохладный воздух из кондиционеров, золотистый свет, люди в тишотках и джинсах как-то странно на меня поглядывают, прозрачный лифт в прозрачной шахте снует вверх, вниз, сверкают стеклянные стены магазинов, с рекламных плакатов улыбаются красавцы и красавицы европейского типа. Если бы другие водители меня сейчас видели, выйти для меня ничуть не проще, чем войти. Но ни один охранник не заступает мне дорогу, и я спокойно возвращаюсь на стоянку, забираюсь в машину, переодеваюсь в старое цветное тряпье и пристраиваю у ног сверток с футболкой, в каких ходят богатые. Подбегаю к компании присевших кружком шоферов, но никто даже не заметил моего появления. У них и без меня есть чем заняться. Шофер с ключами на цепочке показывает всем свой сотовый телефон. Прям под нос сует, даже подержать дает.